Рафаэль Свитинг услышал, как настойчиво звонят в дверь, и торопливо вытер пот с лица рукавом халата. Он видел, как к дому подъехали полицейские машины, и знал, что рано или поздно к нему придут. «Что случилось?» — спрашивал он себя. «Что-то в квартире наверху». Он слышал тяжелые шаги над головой. Он боялся подумать, что это убийство, но был уверен, что ее убили. Как раз тогда, когда он, наконец, обосновался. Как раз тогда, когда он уже был уверен, что ему удалось замести следы. Звонок не умолкал, и Свитинг в спешке оглядел пыльную, убого обставленную комнату. Свидетельства его вчерашней деятельности были торопливо спрятаны. Ему пришлось попотеть, чтобы очистить комнату, но появление полицейских машин, по крайней мере, предупредило его о предстоящем визите. Большой, запертый на ключ шкаф у стены был забит газетами, конвертами, путеводителями и телефонными справочниками, необходимыми ему в работе. Они не полезут в шкаф, если только у них нет ордера на обыск. Даже если они откроют шкаф, все равно к нему не подкопаешься, просто станет известным, что он снова вернулся к прежнему занятию. Китайский мопс, свернувшись в кресле, пристально наблюдал за входной дверью. Пес тяжело дышал. Он посмотрел на хозяина испуганными глазами, будто понимал, что за дверью враг. Хозяин нежно погладил пса, но тот не успокоился. Затем Свитинг пересек комнату, повернул ключ, собрался с духом и открыл дверь. Он увидел огромного полицейского и с облегчением вздохнул. Это был не Адамс. Этого фараона Свитинг не знал. «Вам что-то нужно?» — поинтересовался он, тщетно пытаясь улыбнуться. Но лицо его исказилось в кривой ухмылке. «Полиция», — сказал Донован, и подумал, что этого толстяка он где-то видел. Его неповоротливый мозг стал рыться в прошлом, но ему не удавалось ничего вспомнить, и это его раздражало. «Как вас зовут?» «Моя фамилия Свитинг». Толстяк держал дверь так, чтобы Донован не мог заглянуть в комнату. «Что-то случилось?» «В квартире над вами убили женщину», — сказал Донован. «Вы видели, что к ней кто-нибудь поднимался вчера вечером?» Свитинг покачал головой. «Боюсь, что нет. Я рано лег спать. К тому же я избегаю людей и стараюсь не обращать внимания на то, что происходит в этом доме». Донован почувствовал, что толстяк лжет. «И вы ничего не слышали?» «Я крепко сплю», — сказал Свитинг. Он понял, что этот огромный полицейский с тяжелым лицом не опасен. Свитинг видел, как подъехал Адамс, и боялся, что явится именно он. Толстяк знал, что лейтенант сразу же узнает его. «Извините, ничем не могу помочь. Я даже не знал эту женщину». «Конечно, видел несколько раз. Мы встречались на лестнице». «Вы говорите, она убита? Какой ужас!» Донован свирепо посмотрел на него. «Никого не видел, ничего не слышал?» «Совершенно верно. Если у вас больше нет вопросов, я пойду. Вы подняли меня с постели». Улыбаясь, Свитинг начал медленно закрывать дверь. Донован не знал, о чем еще того спросить. Он понял, что упустил инициативу. Это с ним случалось не впервые, но делать было нечего. Он слегка кивнул и отступил от двери. Мягко улыбаясь, Свитинг закрыл дверь, и Донован услышал, как повернулся ключ. Он сдвинул шляпу на затылок, почесал подбородок и направился к ступеням. «Интересно, где я видел эту жирную сволочь?» — спрашивал он себя. «Проходил ли он по какому-нибудь делу или просто встречался на улице?» Он был уверен, что Адамс знает его. У Адамса феноменальная память на лица. Сердито пожав плечами, Донован спустился на третий этаж и направился к следующей квартире. Полчаса назад он прибыл на место, а дело не сдвинулось с мертвой точки. Донована охватила паника. Вернуться назад и сказать Адамсу, что он ничего не обнаружил, означало поставить на себе крест. Он с яростью вдавил кнопку звонка желтой входной двери. Дверь открыла Мэй Кристи. Она тоже видела, что подъехали полицейские машины, и знала, что полиция навестит ее. Глотком джина Мэй подкрепила свои силы, и теперь Донован ощущал запах спиртного в ее дыхании. «Полиция», — сказал он, — «мне нужно с вами поговорить». Отстранив ее, он прошел в гостиную. «Ко мне нельзя», — запротестовала она. «Что подумают люди?» «Заткнись и сядь», — огрызнулся Донован. Сгорая от желания узнать, из-за чего в доме полиция, а вовсе не потому, что испугалась Донована, Мэй повиновалась. Она достала сигарету и удивленно подняла тонкие брови. «Чего надо?» — спросила она. «Ты знаешь Фей Карсон?» Лицо Мэй прояснилось. «С ней что-то случилось?» — спросила она с надеждой. «Она убита». Донован увидел, как она резко изменилась в лице, и с удовлетворением отметил, что в ее глазах промелькнул страх. «Убита? Кем?» «Ее убили ледорубом. Мы еще не нашли убийцу. Она работала вчера вечером». «Не знаю, меня не было дома». Раздражение Донована усиливалось. «Итак, ты ничего не слышала, как и все остальные». «А что я могу сделать?» — сказала Мэй. «Убита? Вот дела. Она мне не нравилась, но этого я бы не пожелала никому». Она встала и подошла к подоконнику, на котором стояла бутылка с джином. «Извини, но нервы сегодня взвинчены». Она налила полный стакан. «Пить будешь?» «Нет. Значит, ты не видела ее вчера вечером». Мэй покачала головой. Она сделала глоток, поперхнулась и похлопала себе ладонью по груди, чтобы откашляться. «Теперь лучше. Нет, я не видела ее». Донован закурил. «Этот убийца может вернуться», — сказал он, наклоняясь вперед и пристально глядя Мэй в глаза. «Он может посетить и тебя. Если что-то знаешь, лучше выкладывай». «Но я ничего не знаю». «Припомни». «Ты никого не видела между часом и двумя?» Мэй уставилась в потолок. От джина у нее закружилась голова. «Я вернулась около двух», — сказала она, «и встретила в холле парня, но он мог выйти из любой квартиры». Донован слегка подался вперед. «Неважно, откуда он вышел. Как он выглядел?» «Мне кажется, он спешил, он чуть не сбил меня». «Высокий, темноволосый, симпатичный. Я думала, может, он захочет выпить?» Она бросила искоса взгляд на Донована. «Знаешь, как это бывает?» «Ерунда!» — оборвал ее Донован. «Как он был одет?» «На нем был светло-серый костюм и серая шляпа». «Ты его смогла бы узнать?» «Думаю, да, но он совсем не похож на убийцу». «Они никогда на себя не похожи. Сколько ему лет?» «Около 30». Донован скорчил гримасу. Он вспомнил, как служанка сказала ему, что Фэй специализировалась на стариках. «Что-нибудь еще можешь о нем сказать?» «Ну, я спросила, не хочет ли он выпить, а он ответил, что спешит. Затем оттолкнул меня и выбежал на улицу». «Он был встревожен?» «Я не заметила. Мне только показалось, что он спешит». «Возле дома стояла машина?» Мэй покачала головой. «Здесь не оставляют машин. Недалеко отсюда есть стоянка». Донован встал. «Окей, гляди в оба. Если увидишь этого парня, немедленно сообщи в полицию. Ясно?» Сразу после 10 Донован вернулся в квартиру Фей. Доктор Саммерфельд уже ушел. Адамс с закрытыми глазами сидел в кресле, во рту торчала сигарета. Флетчер и Холдби работали в спальне. «Ну, нашел что-нибудь?» — спросил Адамс, открывая глаза. Доновану пришлось сделать усилие над собой, чтобы скрыть возбуждение. «Описание парня, который мог это сделать», — сказал он. «Видели, как он в спешке покидал дом около 2 часов ночи?» «Большинство здравомыслящих парней спешили бы покинуть этот притон», — сказал Адамс. «Я проверил. Ни у одной из дам прошлой ночью не было клиента, который бы подходил по описанию. Значит, он приходил к Карсон. Что сказал доктор?» «Около 1:30. «Значит, он мог это сделать?» «Совсем и не значит. Он мог подняться к ней, увидеть, что она мертва, и поспешить скрыться». Мягкий, жужжащий звук привлек их обоих в замешательство. Звук шел от телефонного аппарата. Донован подошел к телефону и тупо уставился на него. «Посмотрите, кто-то хотел приглушить звонок». Адамс снял трубку. Донован наблюдал за ним. Он увидел, как Адамс нахмурился и произнес. «С вами говорит лейтенант Адамс, городская полиция. Вы кто?» Донован услышал, как в трубке щелкнуло, и Адамс, пожав плечами, положил ее на место. «Надо полагать, один из клиентов», — сказал Адамс. «Без сомнения, он положил трубку в спешке». Донован снял трубку, позвонил оператору и сказал: «Полиция, срочно проверьте, откуда звонили, и сообщите». Адамс неодобрительно посмотрел на него. «Что за мысль? Не думаешь ли ты, что звонил убийца?» «Я хочу знать, кто звонил», — упрямо произнес Донован. Оператор ответила: «Звонили из телефонной будки, расположенной в холле East National Bank». «Спасибо, сестричка», — поблагодарил Донован и повесил трубку. Он опять принялся рассматривать телефонный звонок. «Интересно, кто приглушил звонок, она сама или убийца?» — размышлял Донован. Повысив голос, Адамс позвал Флетчера. «Ты проверял на телефонной трубке, есть отпечатки пальцев?» — спросил он, появившегося в дверь Флетчера. «Нет, там чисто». «Ты видел, что звонок заглушен?» «Конечно, но я не подумал, что это важно». «Неудивительно», — с отвращением процедил сквозь зубы Адамс. «Совсем нет отпечатков». Флетчер покачал головой. «Похоже, что убийца», — сказал Донован. «Она бы оставила отпечатки». Адамс жестом приказал Флетчеру выйти. «Лучше поспрашивай, не слышал ли кто-нибудь вечером звонка». «Я еду в банк», — сказал Донован. «Хочу узнать, кто звонил». «На кой черт тебе это?» «Эта девушка не работала на улице. Она имела постоянных клиентов, которые рекомендовали ее своим друзьям. Я хочу поговорить со всеми, кого смогу найти. Одним из них может быть тот парень в сером костюме». Адамс пожал плечами. «Окей, не самый худший вариант». Донован быстро вышел из комнаты. Спускаясь по лестнице, он подумал, что наконец-то добьется успеха. Это единственное, чего он хотел. Немного удачи, и он раскроет это дело, а затем наплюет на Адамса.